Эпилог. Это самые результативные 37 минут и 21 секунда в моей жизни. Говорит Лёша, разглядывая нашу крохотную дочурку Алису. Какая она нереальная. Инопланетная. Чудесная. Как и её мамочка. Муж нежно целует меня в щёку. За вторым когда пойдёшь? Сына ещё хочу. Каверин, я только что из роддома прибыла, а ты меня опять туда отправить хочешь? Часики-то тикают. Хватит уже про время, а то мне смешно становится. Шутка про секундомер лучшая в нашей истории. Лёша её всем теперь рассказывает. Толик, когда узнал о проделках бабы Миры, быстренько съехал с моей квартиры к своей любимой Маргошке. Женился на моей подруге и взял её фамилию. Теперь он капитан Прокофьев. Но это мало кого волнует. Для сотрудников отдела Толик так и остался капитаном Пиздюком. А моё жильё снял тихий иногородний дедушка-художник. В общем, теперь баба Мира измеряет секундомером забеги своего пожилого кавалера. Надеюсь, она счастлива. Когда Алисе исполнился месяц, неожиданно пришла новость, что Маргошка родила раньше срока. Мы переволновались не на шутку, но на свет появилась здоровая дочка Танюша. Мне, конечно, лестно, что они назвали ребёнка моим именем. Пришлось пообещать, что своего сына мы назовём Толиком. «Ни за что!» — заорал дома Лёшек. «Мой собственный пиздюк никогда не будет Толяном». «Почему? Хорошее же имя. Давай не будем ссориться по пустякам. Я ведь пока не беременна и неизвестно, когда...» «Забеременеешь скоро!» Грозно стукнул майор кулаком по столу. «Сегодня поставлю очередной рекорд». «Так, командовать будешь у себя в отделе. Ставлю расшалившегося от ревности мужа на место. Здесь я, командирша, ты сам говорил». «Обожаю, когда ты в образе строгой училки. У меня сразу встаёт». «Нет, Каверин, качаю головой. Не сейчас. Мне надо Алису накормить и спать уложить». «Буду ждать тебя в спальне. И не забудь прихватить с собой очки». Закатываю глаза и хихикаю, когда он уходит с моих глаз долой. Думаю, что он сегодня дико обломается, потому что я валюсь с ног и, скорее всего, вырублюсь в детской. Ни разу не пожалела, что вышла замуж за этого бесподобного пошляка. С ним никогда не бывает скучно. Да и Каверин изменился, стал чаще бывать дома, с ребёнком гуляет, как примерный папаша. Обожаю за ними в окно наблюдать. Бугай с коляской нарезает круги возле нашего дома. Это так трогательно. Дети растут не по дням, а по часам. Танюшка, которая родилась раньше срока, быстро сравнялась с нашей Алисой. Иногда мы кладём их рядышком и любуемся, они как двойняшки. Маргоша счастлива со своим Толиком. А какими щенячьими глазами красавец муж смотрит на свою жену, это надо видеть. Во время беременности Рита так схуднула, что Пизюк Прокофьев ей весь мозг вынес. Требовал, чтобы она вернулась к прежним формам. «Главное, что сиськи остались на месте». Отмахнулась от него Марго, и мужу пришлось с ней согласиться. «Сиськи — это тема», — подтвердил Каверин, плотоядно косясь на мои молочные бидончики. «Он в восторге от их размера и просит кормить Алису до 2 лет. Чего только не сделаешь ради любимого мужа и дочери, ведь правда?» Мы так сдружились с Прокофьевыми, что могли обсуждать с ними любую тему, хоть сиськи, хоть письки. Хотя второе — это прерогатива мужчин. Пусть обсуждают, что хотят, лишь бы на сторону не ходили. Впрочем, мы с Ритой уверены в своих мужьях на все 100. Но для профилактики Ритка всё же свои трусы закинула в бардачок машины Толика. Оберег от баб, как мы шутим. «Рит, а вы с Толиком планируете второго ребёнка? Или для себя пожить хотите?» — спросила я на следующий день после Алискиного годовасия. «А мы уже залетели», — весело ответила подруга. «Серьёзно? Поздравляю вас. Тогда и мне пора. Вытрясу из майора всю душу сегодня, пусть рекорды свои ставит». «Танюша, а ты в курсе, что они соревнуются с Толиком кто дольше?» «Господи, взрослые дядьки, а как пацаны письками меряются». «Это всё баба Мира виновата. Кстати, как она там поживает?» «За деда Петю замуж собралась, представляешь? Он для неё картину написал, так она всей улице уже показала. Целую выставку работ устроила своего кавалера. В моей квартире. «Кстати, тебе не нужны картины в гостиную?» — подмигнула подруге. «Ага, поняла. Надо помочь пенсионерам?» — тотчас сообразила Марго. «Пожалуй, прикуплю себе парочку». Вечером пораньше укладываю Алису, рискуя завтра проснуться в 5 утра вместо 7. Надеваю сексуальный халатик и иду в спальню мужа. «Так». Откладывает он в сторону телефона и с любопытством смотрит на меня. «У нас, наконец-то, что-то интересное намечается». «Ты знаешь, что Марго беременна? Захожу издалека». «Понял, принял». Шутливо козыряет супруг. «Сейчас все будет, рыба моя. Над пацаном надо дольше положенного трудиться. Прыгай сюда». Стучит по свободному местечку рядом с собой. «На мне нет трусиков», — заявляю кокетливо. «На мне тоже», — ржёт Каверин, откидывая одеяло. «Вау, а ты приготовился. Дай угадаю, Толик тебе тоже сказал, что они беременны, и ты решил не отставать от друга?» «Всё-то ты знаешь. Ну давай, иди уже сюда. Готов трудиться всю ночь». «Не, всю ночь не надо, иначе завтрашний день я попросту не вывезу». «Так у меня же выходной. Завтра с Алисой буду сидеть я, а ты отдыхать и семя моё выращивать в животе». «Ну, раз так, тогда ладно. Я вся твоя, майорик. Люби меня крепче». Конец истории.